Оставив Сотникова лежать на снегу, рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, должны очутиться где-то поблизости от леса. Плохо ж совсем пропал месяц, и поодаль ничего не было видно, все тонуло в морозной туманной мгле, глухие предутренние сумерки обволакивали окрестности. Тем не менее, леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное с пологими холмами поле, на котором что-то смутно осерело. Наверное, рощица, уж очень куцая рощица, грифка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые нечеткие силуэты кустов. Но вот из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта. Обозначилась на земле, исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темную полоску дороги, довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась как нельзя кстати. Рыбак завернул назад и легко сбежал с пригорка к скрюченному на снегу Сотнику. «Дорога тут, слышь!» Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, заворошился, вроде начал вставать. «С дороги где-нибудь сошмыгнем, не найдут, только бы успеть, не напороться на какого черта!» С помощью рыбака Сотников молча поднялся, непослушными пальцами удобнее охватил ложе винтовки. Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках, не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал в ночи дальний конец дороги. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, он заметил, что небо над полем как будто прояснилось. Сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Что-то в нем передернулось, подалось вперед, только бы прочь от этого голого, предательски светлеющего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью. К тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой. Другого выхода не было. Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову. Тот и так едва брел, видно, расходуя последние свои силы, и у рыбака что-то сдвинулось внутри. Он уже знал, удачи не будет. Ночь кончалась, и тем снимала с них свою опеку. День обещал мало хорошего. И рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро. Светлело небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор. Дорога впереди постепенно длиннела и становилась видной далеко. По этой дороге они потащились в сторону рощи.